Глава 11. За 3 дня до Рождества Джоэл сел в поезд на вокзале Union Station в Нэшвилле, где в вагоне-ресторане его ждала милая, стильная сестра. Стелле исполнилось 18 лет. Она была всего на 1,5 года моложе брата, но за последний семестр превратилась из поздно сформировавшегося подростка в красивую молодую женщину. Стелла казалась выше, и ее худощавая фигура обрела приятные округлости, что не укрылось от Джоэла. Стелла выглядела старше, мудрее, более цельной, и когда закурила, напомнила брату актрису с большого экрана. «Когда ты начала курить?» — спросил он. Поезд покинул город и устремился на юг. Перед ними стояли чашки с кофе, официанты суетились, собирая заказы на ланч. Дымила тайком с 16 лет. — ответила Стелла. — Как и ты. В колледже, когда девушкам исполняется 20, они начинают курить в открытую, но это не одобряется. Хотела бросить, но тут Пит схватился за пистолет, и я задымела пуще прежнего, чтобы успокоить нервы. — Тебе нужно бросить курить. — А тебе? — Мне тоже. Потрясающе выглядишь. Давай не будем начинать наше маленькое путешествие с разговоров о Пите. «Ничего себе! Начинать! Я в этом поезде уже 6 часов. Мы выехали из Роанока в 5 утра. Они заказали ланч и холодный чай. И долго говорили о жизни в колледже. О предметах, любимых преподавателях и друзьях. О планах на будущее. Делая вид, будто все нормально, и оба их родителя не сидят под замком. Как только ловили себя на том, что касаются семейных дел, сразу меняли тему и заговаривали о грядущем городе. Джоэла приняли на юридический факультет в Вандербилте. Но он хотел переменить обстановку. А еще воля мисс, но это было в часе езды от Клентона. И в сложившихся обстоятельствах казалось слишком близко от дома. Студентка-второкурсница Стелла собиралась продолжить учебу. Ей нравился Холлинс. Однако она хотела анонимности большого города. В колледже ее знали все, а теперь слышали и об отце. Стелла нуждалась в незнакомцах в жизни, которые бы не были в курсе, откуда она, или совершенно бы этим не интересовались. На романтическом фронте царил застой. В каникулы, на День благодарения в Вашингтоне, Стелла познакомилась с парнем, и они пару раз ходили на танцы и в кино. Он был студентом Джорджтауна, из приличной семьи. Казался воспитанным, обладал хорошими манерами, писал ей письма, но искра не вспыхнула. Стелла месяц водила его за нос и разбила ему сердце. Успехи Джоэла были еще скромнее. Несколько свиданий, однако ни одного, о котором стоило бы говорить. Предстоящие 3 года на юридическом факультете делали его неходовым товаром. И Джоэл готов был дать клятву, что до 30-летия останется холостяком. Но как бы они ни старались, не могли обойти молчанием самую важную тему. Джоэл сказал, что за 3 недели до убийства отец перевел землю в их совместное владение. Он считал, что поступает предусмотрительно, а на самом деле — глупо. Обвинение использует данный факт в качестве доказательства, что отец заранее планировал преступление и предпринял шаги, желая защитить свою собственность. Джоэл достаточно времени провел в юридической библиотеке, чтобы понять. Перспективы плачевны. Его сокурсник, чей отец был юристом, сказал, что у Джеки Белл хорошие шансы начать преследование Пита Беннинга за причинение смерти в результате противоправных действий. Эта информация подвигла Джоэла на детальное изучение темы исков. И он также ознакомился с малоприятным разделом жульнических трансфертов. Действия отца могли быть оспорены работающими на Беллов адвокатами. Единый во всей стране закон гласил: человек, причинивший вред другому, не имеет права прятать собственность, которую потерпевший может потребовать в качестве компенсации. Однако Джоэл верил в компетенцию фирмы Уилбанксов. Не только за их юридическую грамотность, но и за политическую изворотливость. Он видел, что сестру взволновала угроза потери земли. Еще ее терзала мысль о том, что она потеряет отца, и волновала дальнейшая судьба матери. В общем, навалилось все сразу. В какой-то момент ее глаза увлажнились. Джоэл попытался успокоить Стеллу, пояснив, что всякую судебную тяжбу можно урегулировать по обоюдному согласию. Кроме того, у них есть много более насущных дел. Через 2 недели их отца будут судить. И, согласно его воле, детям не разрешалось даже приближаться к дому. Покончив с Лэнчем, они ушли в отдельное купе и закрыли за собой дверь. Поезд находился на территории штата Миссисипи и делал остановки в таких городах, как Коринф и Рипли. Стелла стала клевать носом и вскоре заснула. Они ехали домой, потому что отец наконец вызвал их. Письмом, в котором назвал условия их визита на Рождество. 22-го приезд, дома не более 3 ночей, в город ни ногой, в церковь ни шагу, с друзьями общаться как можно меньше, семейных дел не обсуждать, время проводить с Флори. Он организует их встречу, но она будет короткой. Флори тоже написала и предложила собственный план. Она встретила племянников на городском вокзале, одетая в осеннем стиле. В ярко-зеленое платье, свободное как плащ-палатка, чтобы скрыть полноту. Платье не спадало складками до лодыжек и переливалось в тусклом свете фонарей на платформе. В красной фетровой шляпе с широкими полями, которую решился бы надеть только цирковой клоун. На шее звякающие при каждом движении побрякушки. Увидев Стеллу, Флори закричала и, бросившись к ней, чуть не задушила в крепких объятиях. После атаки на племянницу она кинулась на Джоэла. И тот увидел слезы в ее глазах. Стелла плакала. Все они обнимались, а другие пассажиры шли мимо по платформе. Дети дома. Семья тонула, и они, в поисках поддержки, хватались друг за друга. Господи, как Пит мог с ними так поступить? Джоэл нес багаж, а женщины шли под руку и разговаривали. Они забрались на заднее сиденье Линкольна 1939 года, и Флори прервалась лишь для того, чтобы попросить племянника вести машину. Он только обрадовался. Достаточно накатался с тетей, чтобы понимать, насколько это опасно для ее пассажиров. Джоэл нажал на газ, и они понеслись прочь от Клентона, превышая все предписанные знаками ограничения скорости. На шоссе 18 Флори сообщила, что племянница и племянник будут жить в ее красном коттедже, а не у себя дома. Красный коттедж был по-рождественски украшен, прогрет, и там пахло стряпней Мариетты. Их же дом казался необитаемым, темным и холодным. К тому же Нинева впала в депрессию, ничего не делала, бродила кругами, бормотала что-то под нос и плакала. Так, по крайней мере, утверждала Мариетта. Они свернули на подъездную дорожку к дому и увидели, что он действительно темный и безжизненный. Джоэл остановил автомобиль перед окнами, не погасив фар, и выключил зажигание. «Пошли внутрь», — пробормотала Флори после паузы. «Год назад на Рождество мы были здесь все вместе», — произнес Джоэл. Отец вернулся с войны. Счастливая и красивая мать хлопотала по дому, радуясь, что собралась семья. «Помнишь ужин в сочельник?» «Да», — тихо ответила Стелла. «Было много гостей, в том числе Декстер и Джеки Белл». «Что, черт возьми, с нами случилось?» Поскольку ответа не существовало, объяснения никто не дал. У дома стоял грузовик Пита. Рядом — купленный до войны семейный Понтиак. Машины на своих местах, словно владельцы дома, и поставили их на ночь. «Довольно!» — поморщилась Флори. «Хватит предаваться воспоминаниям. Заводи мотор, поехали. У Мариетты на плите горшок с чили, и она печет чудо-пирог с карамелью». Джоэл подал назад и двинулся по гравиевой дорожке, широко огибавшей амбары и навесы владения Беннингов. Они миновали маленький белый домик, где десятилетиями жили Нинева и Эймос. В окнах горел свет, и с крыльца на них глядел пес Пита, Мак. «Как Нинева?» — спросила Стелла. «Как обычно, с капризами», — ответила Флори. Ее вражда с домработницей Пита длилась с давних времен. Тогда женщины решили игнорировать друг друга. «Тревожится, как все. Никто не знает, что нас ждет в будущем». «Как тут не тревожится?» — вздохнула Стелла. Они ехали по темному участку дороги с бесконечными полями вокруг. Внезапно Джоэл остановился и выключил зажигание и фары. И, не поворачиваясь, сказал: «Ну вот, тетя Флори, мы в настоящей глуши, и никто не может подслушать наш разговор. Ты всегда знала больше остальных. В общем, давай, выкладывай. Почему Пит убил Декстера Белла? Должна быть веская причина». Флори не отвечала. И чем дольше она молчала, тем нетерпеливее Джоэл и Стелла ждали ее слов. Вот сейчас приоткроется завеса тайны, и безумие обретет смысл. Однако ничего подобного не случилось. «Бог свидетель, не знаю», — сказала она, — «и не уверена, что мы когда-нибудь узнаем. Ваш отец вполне способен унести свои секреты в могилу». Отец злился на Декстера, в чем-то не соглашался, ссорился по церковным делам. «Понятия не имею. У них были совместные предприятия?» «Понимаю, вопрос нелепый, но поразмышляй вместе со мной. Я стараюсь отсечь все лишнее. Декстер был священником. Я не слышала, чтобы он занимался бизнесом», — ответила Флори. «Остается одно. Единственное связующее звено между отцом и Декстером Беллом — наша мать. Я вспоминаю те первые дни, когда мы считали, будто отец погиб. В доме полно людей. Так много, что мне приходилось уходить и подолгу бродить вокруг фермы. Декстер часто находился с матерью. Они молились, читали Библию. Иногда я тоже сидел с ними. Все были в шоке. А Декстер оставался спокойным и утешал. Помнишь, Стелла?» «Да. Он был замечательным. Постоянно рядом. Порой с ним приходила жена, но утешать, как он, не умела. После первого потрясения толпа в доме поредела, и мы могли вернуться к делам. Жизнь продолжалась». «Вопрос такой, Флори. Как долго крутился вокруг нас Декстер?» — произнес Джоэл. «Вот что я хочу знать». «Не знаю», — ответила тетя. «И мне не слишком нравится твой тон. Он осуждающий. А я ничего дурного не совершила и ничего не скрываю». «Мы только хотим ответа», — настаивал племянник. «Его, может, не существует. Жизнь полна тайн, и нам не гарантировано откровение. У меня никогда не закрадывалось подозрений, что у Декстера Белла и вашей матери были какие-то особенные отношения. Одно предположение меня приводит в ужас. Ни от Мариэтты, ни от Ниневы не слышала о том ни намека». Флори перевела дыхание. «Джоэл, заводи мотор», — попросила Стелла. «Я замерзла». Он потянулся рукой к ключу зажигания. «Сама я всегда держалась на расстоянии от Лизы», — продолжила Флори. «И, разумеется, от Ниневы. Не представляла, как Пит мог жить в доме с этими женщинами. Но это меня не касалось». Джоэл хотел возразить, что, по крайней мере, до войны в доме все ладилось, и жизнь текла нормально. Стелла же подумала, но никогда бы не сказала вслух, что все неприятности были от тети Флори. Но это происходило до войны, когда ее родители были более или менее одним целым. Джоэл пощипал себя за переносицу. «Пойми, я ни за что не осуждаю мать. У меня нет доказательств. Просто сами обстоятельства ставят этот вопрос». «Ты говоришь как адвокат», — заметила сестра. «Господи!» — всплеснула руками Флори. «На улице 30 градусов! Я замерзаю! Поехали!» «По Фаренгейту. Примерно минус 1 градус по Цельсию». Днем в сочельник, когда Нинева хлопотала в кухне, одновременно готовя не менее 5 блюд, а Джоэл с сестрой ей мешали и пытались смешить ее, зазвонил телефон. Трубку поднял Джоэл и поздоровался с Никсом Гридли. Он ожидал звонка и, закончив разговор, сообщил сестре, что отец будет дома примерно через час. И ушел за тетей Флори. 10 недель в тюрьме ни для кого не проходит бесследно. Но Пит Беннинг старел быстрее многих. Волосы сидели, в уголках глаз разбегались морщинки. Несмотря на то, что сестра взяла под контроль тюремный рацион, он умудрился еще больше похудеть. Разумеется, для многих заключенных эти 10 недель показались подобием свободы. Но Питу свобода не светила, а, следовательно, не было надежды и смысла поддерживать дух. Так или иначе, он умрет заключенным, вдали от дома. Для него смерть имела преимущество. Во-первых, в физическом плане. Весь остаток жизни ему придется терпеть боль, временами очень сильную. Невеселая перспектива. Во-вторых, в моральном плане. Ему не избавиться от картин невыносимых людских страданий. Порой эта ноша доводила Пита почти до безумия. Он бился, чтобы выбросить ненавистные образы из головы, но удавалось это очень редко. Глядя в будущее, Пит понимал, что предстоящее Рождество станет для него последним. Он поделился этим с Никсом Гридли и добился от него разрешения в последний раз навестить ферму. Несколько месяцев Пит не видел детей и может не увидеть очень долго. Никс ему сочувствовал, однако не мог избавиться от мыслей о детях Белла, которые вообще никогда не увидят отца. По мере приближения дня суда, шериф все больше убеждался, что в округе крепнут настроения против Пита Беннинга. С трудом завоеванное восхищение горожан исчезло. Суд над ним продлится недолго. Никс все-таки согласился разрешить Питу короткий визит домой. Не более часа. Никому из других заключенных он подобной поблажки не дал, а Пита предупредил, чтобы тот не проговорился, куда отправляется. В верхней одежде Беннинг ехал на переднем сиденье рядом с шерифом. По обыкновению молчал и смотрел на голые поля. Никс сказал, что подождет в машине. Но Пит не согласился. В доме тепло, и там есть кофе. Полчаса Беннинг сидел за кухонным столом вместе со Стеллой, Джоэлом и Флори. Нинева молча стояла у плиты и вытирала посуду. Радуясь, что видит детей, Пит успокоился и задавал сотни вопросов об их учебе и планах. Шериф сидел в гостиной один, потягивал кофе, листал фермерские журналы и краем глаза смотрел на часы. Был сочельник, и ему хотелось отправиться в магазины за покупками. Пит с детьми перешел из кухни в небольшой кабинет и закрыл за собой дверь. Сел со Стеллой на маленький диван. Джоэл пододвинул к ним деревянное кресло. Как только он заговорил о суде, у дочери в глазах мелькнули слезы. У Пита не было аргументов в защиту. Его ничего не стоило осудить. Неизвестно лишь то, что выберут присяжные. Смертную казнь или пожизненное заключение. Ему безразлично. Он смирился с судьбой и примет любое наказание. Стелла расплакалась, а Джоэл готовился задавать вопросы. Однако отец сразу предупредил. Один под запретом. Почему он это совершил? На то имелись причины, но это касалось только его и Декстера Белла. Пит постоянно извинялся за стыд, неудобства и трудности, которые принес родным. Просил его простить, однако дети были к этому пока не готовы. Пусть сначала объяснит, что его толкнуло на ужасный поступок, и тогда рассчитывает на снисхождение. Он их отец. Кто они такие, чтобы прощать его? Да и грешник не желает очиститься, открыв мотивы. Бурлили эмоции, всем было неловко, и в итоге даже Пит уронил слезу. Когда час истек, в дверь постучал Никс Гридли. Пит последовал за ним в полицейский автомобиль, чтобы вернуться в тюрьму. Джеки Белл повела детей на церковную службу в сочельник. Они устроились с дедушкой и бабушкой, улыбавшимся им. Место их отца пустовало, а сама Джеки села в конце скамьи. Сзади Через два ряда расположился Эрл Маклиш, не слишком истовый методист, посещавший службы лишь время от времени. Джеки упомянула, что поведет детей в церковь, и Эрл тоже туда заглянул. Он не подходил к ней, лишь наблюдал издали. Женщине нанесли страшную рану. Она горевала, и Эрл уважал ее чувства. Но это когда-нибудь пройдет. После службы Джеки с детьми отправилась к родителям на долгий обед и беседу у камина. Дети разворачивали подарки, а она снимала их на кодек. В свой маленький двухквартирный дом они вернулись поздно. Уложив детей в постель, Джеки уселась у елки. Она пила какао и, слушая на патефоне хоралы, боролась с тоской. Почему Декстер не украшает вместе с ней елку? Каково в 38 лет остаться вдовой? И что важнее, как ей одной вырастить три драгоценных создания, которые сейчас спят в другом конце коридора? Все прошедшие 10 лет Джеки сомневалась, что их брак продлится вечно. Декстеру нравились женщины, и он на них заглядывался. Пользовался своей эффектной внешностью, харизмой и положением пастыря, чтобы манипулировать молодыми прихожанками. Никогда не попадался, ни в чем не признавался, однако оставил след подозрений. Клентон стал его четвертым местом церковного назначения и вторым, где он служил старшим пастором. Джеки приглядывалась к мужу внимательнее, чем раньше. Определенных доказательств не имела, чтобы что-то ему предъявить. Но этот день мог настать. Хватило бы у нее духу разрушить семью и пройти через ужасную процедуру развода. Ведь ее наверняка осудили бы. Не лучше ли было молча терпеть, тем самым оберегая детей и спасая карьеру мужа? Джеки тихо горевала и никому ничего не говорила. И вот теперь все проблемы в прошлом. Она без мужа и метки развода. Дети напуганы. Однако страна возрождается после войны, во время которой погибли 500 000 американцев. Напуганы все, травмированы, стараются прийти в чувство, собирая себя из осколков. Похоже, Декстер все-таки с кем-то связался. Но Лизу Беннинг Джеки не подозревала. Та была смазлива, доступна, но, сколько ни приглядывалась Джеки, не видела в Лизе ничего выдающегося. Правда, муж гонялся за каждой простушкой, и она могла послужить приманкой. Горюя о муже, Джеки смахнула слезу. Она будет любить его вечно, и от этого подозрения кажутся еще болезненнее. Джеки ненавидела это чувство. Ненавидела за это Декстера. А порой и себя за то, что не хватило воли уйти. Но те дни канули. Больше не возникнет сомнений, куда поехал Декстер. Утешить больную или на свидание? Что происходит на исповеди за закрытой дверью? И, глядя на округлый зад прихожанки, она не станет задаваться вопросом, понравился он Декстеру или нет. Джеки разрыдалась и не могла остановиться. Отчего ее слезы? От горя, утраты, злости? Или облегчение? Джеки не понимала. Пластинка закончилась, и она пошла в кухню налить еще чего-нибудь выпить. На столе стоял высокий торт с красной сахарной глазурью. Его привез Эрл Маклиш в качестве рождественского подарка детям. Джеки отрезала ломтик, налила стакан молока и вернулась в гостиную. Какой внимательный человек!